Есть, да? Угу. Здравствуй тогда еще раз. Да, привет. Да, и для начала представься, пожалуйста, скажи, как тебя зовут и где ты прямо сейчас находишься. Ну, меня зовут Владимир Филипенко. Я врач-психиатр по базовому образованию, гештальт-терапевт. Я сейчас нахожусь в Белоруссии, или в Беларуси, наверное, правильнее сейчас говорить, в таком небольшой деревне, которая называется Изерищ. Это самая северная, это Витебская область. Это самая северная точка Беларуси. Уже севернее некуда. То есть буквально там 4 километра от меня уже Россия начинается. То есть я прям как по гештальту живу на границе. Вот. Это старый деревенский дом. Я люблю проводить здесь лето. Еще дом. Это дом моей юности, детства моего, дом моей бабушки, дедушки. Я очень люблю это место. Я здесь. Хорошо. И первый вопрос будет, кто ты? Кто ты как человек? И здесь ты можешь рассказать, поделиться про свои увлечения, интересы, какие-то, может быть, черты характера, характеристики о себе, может быть, история. Ну, это неожиданный сложный вопрос, кто я как человек. Это мне напомнило, как я впервые в своей жизни, когда вступил на первый курс мединститута, и сразу записался в психиатрический кружок, и профессор так внимательно на меня посмотрел и сказал, ну, видимо, он подумал, что у меня какая-то метафизическая интоксикация, есть такой термин в психиатрии. Что это значит? Ну, это если человек очень раннего возраста начинает увлекаться философией, психологией, психиатрией, это может быть, в общем, симптомом психического расстройства, серьезно, шизофрении. Ну вот, он мне сказал, не рано ли вам? Я говорю, да, в общем, нет. И потом пошел к одному из клинических психологов, и вот первый вопрос, который она мне сказала, какой вы по характеру? И я так прям очень испугался. Ну, господи, это же я знаю, какой я по характеру. Людям беднее. Поэтому, да, правда, неожиданный вопрос, поэтому я, наверное, формально отвечу. Я по базовому образованию врач-психиатр, я уже сказал, я закончил медицинский институт. Длительное время работал в психиатрической больнице, как раз там, где я всегда хотел, в общем, работать, это в отделении неврозов. То есть мне всегда было интересно, как бы такой стык нормы и психиатрии, потому что большая психиатрия и психозы меня в меньшей степени интересовали, мне вот интересовал дебют, начало и так далее. Потом я защитил диссертацию. В общем, не исключено, что у меня сложилась бы такая академическая карьера. Но здесь началась перестройка, появилась возможность заниматься частной практикой. И я длительное время выбирал, в общем, с каким направлением себя связать, потому что мне, в общем-то, как любой уважающий себя психиатр, психотерапевт в Советском Союзе был диким психоаналитиком. Я читал массу книг по психоанализу, доставал их где-то в спецхранах, ксерокопии, там сидел в Таллинской публичной библиотеке, читал толкование сновидений, которые мне под роспись давали. И я выбирал между психоанализом и другими направлениями. И так случилось, что Павел Волков, это сейчас один из ведущих таких лакановских психоаналитиков в России, как раз предложил учиться психоанализу во Франции, в Париже, в лакановской школе. Вот. И как-то у меня там не срослось. Ну, то есть такое впечатление было, что те люди, которые этим занимались, ну, наверное, не очень соответствовали моему хиповому такому духу внутреннему, а у меня он был, потому что я в Таллине рос. Вот. И, в общем, не поехал я в Париж, а вопрос-то остался, собственно, где же учиться. И то случайно в нашу больницу абсолютно психиатрическую пришло приглашение из Санкт-Петербурга Института гармонии на какой-то тренинг по гештальт-терапии. Я, в общем-то, особо-то и не знал, что это такое. Но я открыл быстренько, посмотрел, мне очень понравилось, особенно то, что Перс увлекался дзен-буддизмом, мне тоже это было очень интересно, все, что связано с Востоком в то время. Вот. Я попросил главного врача, он меня отправил туда. То есть он меня отправил в Санкт-Петербург. И вот я приезжаю в Санкт-Петербург, в Институт гармонии, первый раз в жизни на тренинг групповой. И я, конечно, был поражен. тому... А там были люди буквально со всего бывшего Советского Союза, значит, человек 25, наверное, было. Как тренер опоздал. Тренер опоздал на полчаса. Это первое, что меня поразило. Ну, потому что я там в медицинской системе, что это такое? Второе, то, что меня поразило, он зашел в войлочных тапочках. Ну, каких? Вот это меня... Войлочных тапочках он зашел на тренинг. Ну, я просто был. Все. Вот. Ну, а в-третьих, это то, что он говорил о том, что вот там что-то поезд задержался, что-то еще. Ну, в общем, я как-то так, в общем, сильно напрягся, потому что у меня сложилось впечатление, что это несколько не столь дисциплинированно, как, например, было у лакановцев. То есть у лакановцев, наоборот, меня некая такая строгость и надменность так отвернули, а здесь как бы такая полнейшая анархия. Вел его Григорий Платонов, но потом в процессе работы там случилась такая история, которая меня потрясла. Жора рассказал о том, что в то время, когда он проводил у нас тренинг, у него умирал отец от рака в больнице. И когда он рассказывал о философии гештальтерапии, он говорит, рассказал о том, что он пришел к папе и спросил у него: папа, что ты хотел всю жизнь, но не мог себе позволить? И папа говорит: я, говорит, всю жизнь хотел купить себе велосипед. Вот такой блестящий, чтобы такой хромированный весь был. Такой вот прямо ручечки, переключения скоростей. Но, говорит, не мог себе позволить, потому что вас растил детей. И Жора купил велосипед, принес его на 5-й этаж больницы, поставил рядом с квартирой. И папа, конечно, уже кататься не мог, да и негде было, сил нет. Он просто положил руку на эти детальки и так умер. И вот это меня потрясло просто, да. Это меня потрясло, я подумал, ну да, вот, действительно, похоже, это гештальт-терапия. Это то, что мне нравится, то, что мне интересно. Я даже приглашал его начать первую обучающую программу в Беларуси, но он отказался. И посоветовал мне поехать в Москву на конференцию Московского гештальт-института. Я туда приехал. И опять как-то я так немножко расстроился, потому что для моего академического уха услышать, что психотерапевты нецензурно выражаются, ну, это просто никуда не годится, ну, это ни в какие ворота. И, в общем, я как-то, будучи человеком таким достаточно смелым, я сделал замечание одному тренеру. Говорю, ну, что вы себе позволяете? Я приехал сюда вот на вас посмотреть, а вы, значит, здесь вот ругаетесь нецензурно матом. Ну, они, конечно, на меня здесь все набросились. Да кто ты такой? Да мы что здесь тебе смотрины устраиваем? Приехал здесь из провинции какой-то и начинает. Прошло 5 минут, немножко страсти схлынули, и она передо мной извинилась. И я, конечно, был потрясен вот этим, то, что она передо мной извинилась, тренер, известный уже знаменитый, психотерапевт. Вот. Ну вот, как бы ряд таких каких-то обстоятельств привели меня в гештальт-терапию. И так я стал гештальт-терапевтом, а не академическим психиатром на кафедре там, на какой-то и так далее. Ты прямо опережаешь, ну, это будет вопрос про твой приход в гештальт-терапию. А можешь немножко еще добавить вот про себя, как про человека? Что ты знаешь про это, про себя? Может быть, можешь поделиться какими-то своими ценностями и как ты их придерживаешься в жизни? Ну, у меня плохой очень характер. Я фрик-контроль. Такой вот, то есть для меня очень важно все контролировать. Я очень скрупулезный, я очень педантичный, я очень въедливый. Но у меня есть одна хорошая черта. И я думаю, что я могу слышать окружающих, и если они аргументированно не соглашаются с моим мнением, то, в общем, я могу менять свою точку зрения. Вот я скорее такой по характеру. Вот. Ну и, конечно, как у любого здравомыслящего психотерапевта, есть такой идеал, о котором Пёрнс говорил, быть психотерапевтом – это быть собой. Я ему не соответствую, к сожалению, у меня до сих пор не получается. В смысле, ты не чувствуешь, что ты не, как это, не являешься сам собой? Не... Я могу быть сам собой в реальной жизни, ну, как бы с близкими мне людьми, которые меня хорошо знают, или с самим собой. Но если вот все те качества, которые я вначале перечислил, я внесу в психотерапевтический процесс, я не думаю, что что-то хорошее из этого получится. Я просто начну контролировать клиента. Поэтому, ну вот, закрывая дверь кабинета там или включая Zoom, конечно, я несколько меняюсь. Вот. Ну, это если вот про какой-то мой характер. Ну, то есть он плохой. То есть характер у меня, в общем, плохой, за исключением того, что я могу слышать другого и менять свою точку зрения. Ну, что еще про себя? Я любопытный. У меня не очень высокий интеллект. Я это прекрасно понимаю. Но это дает мне возможность примитивизировать и структурировать мое преподавание. Поэтому я думаю, что я хорош как преподаватель, но я не очень хорош как ученый. Поэтому я ничего не пишу, ни книг, ничего, потому что у меня все время как бы очень высокая планка, и я думаю о том, что ну какой смысл писать, если ничего нового я сказать не могу. Но как бы говорить то же самое, но другими словами, но я не вижу в этом смысла. Хотя, может быть, конечно, было бы любопытно что-то сделать на стыке литературы и психотерапии. Да, вот это было бы интересно, но тоже как-то сочинения мне тяжело давались, поэтому в этом смысле я тоже не очень талантлив. Вот. Поэтому, ну, как бы природа меня обделила. Вот. Но у меня, еще раз повторяю, есть очень хорошее качество, я любопытный, мне очень интересно, и у меня масса увлечений, музыка, фотография, литература, живопись. Ну, в общем, я так очень люблю жизнь. Мне очень нравится жить. Все, что вокруг, мне очень нравится. Это очень интересно, на самом деле. Как-то все устроено, как вся эта кухня работает. Я думаю, за счет этого качества я и добился там в жизни того, что сейчас есть. Хорошо. Наверное, так. А расскажи, пожалуйста, какие события или ситуация, или череда событий, или обстоятельства повлияли на тебя, на то, какой ты сейчас, кто ты сейчас? Ну, я думаю, что это очень банально все. В общем, это классика жанра психотерапевтическая. Конечно, это эдипальная проблематика. Это весьма сложные отношения с отцом, которые у меня были. Потому что я где-то уже лет в 14-15 начал читать ту литературу, которая у нас была, пытался заниматься аутогенной тренировкой по Владимиру Леви. Ну, то есть мне нужно было как-то перерабатывать те травматические переживания, которые у меня были. Вот. Я думаю, вот иногда психоаналитики шутят, когда говорят, что человек, который выбирает профессию психотерапевта, это способ отомстить маме. Ну, как бы показать маме, что вообще-то как нужно было со мной обращаться в детстве. Я вот сейчас тебе покажу на примере своих клиентов. Я думаю, меня это скорее к папе. Папа умер 4 года назад, и, честно говоря, я даже не ожидал, что я буду так переживать по этому поводу. Ну, вот, наверное, вот это такое противоречивое отношение, с одной стороны, большая любовь и тепло к нему, а с другой стороны, какое-то очень сильное внутреннее несогласие с его жизненными принципами, они как были, так и остались. Наверное, вот эту какую-то его любовь ко мне я только почувствовал очень сильно, когда он умер. Вот так. Такое самое главное событие, которое привело меня в эту профессию. Вот. Ну, а потом я думаю, что как у любого из нас, кто всерьез занимается психотерапией, может быть, сейчас скажу такую несколько неожиданную вещь, но мой опыт подтверждает это. Наш интерес, который направлен во внутренний мир психотерапевтов, он необычен. Для нормального человека он не характерен, потому что нормальные люди, их интерес, фокус внимания направлен во внешний мир. В большей степени, чем на внутренней. Ну, это адаптация способствует и так далее. Потому что, конечно, с точки зрения эволюционной, Ну, я думаю, не скажу, не открою большую тайну. У людей-то только одна цель – это реплицироваться. Других эволюционной цели нет. Почему так, мы не знаем, но это факт. Поэтому я думаю, что большинство людей живет по принципу строиться и реплицироваться и строиться, чтобы было удобно реплицироваться и выращивать своих детей. А когда вектор внимания направлен вовнутрь, ну, конечно, ну как, это не норма. И я думаю, что это в значительной степени связано не только с особенностями нашего воспитания в детском возрасте, а это связано с биологией. Мне кажется, что если всерьез покопаться в боковых ветвях родословных психотерапевтов, там можно найти достаточно странных родственников, если не сказать больше. Но конечно, сразу задумалась так. Да? Ну да, есть странное. Есть. Это не значит, что мы больны там шизофренией, там МДП и так далее. Но я думаю, что вот какая-то эта часть такая шизоидная, шизотипическая все-таки в нас присутствует. Точно, вот, ой, да, Володя, очень точно. И вот соотношение двух этих факторов, каких-то особенностей детского воспитания, возможно, какого-то сложного, очень раннего детства. У меня оно было сложное, потому что это были 60-е годы Советского Союза, это была очень достаточно бедная жизнь. Мне пришлось ходить даже круглосуточные ясли, садик, там, потому что папа плавал, мама работала. И плюс вот эта вот такая, ну, назовем ее так, эндогенизация легкая. Я думаю, что вот эти два фактора, они определяют, ну, мою судьбу, во всяком случае, думаю, что, может быть, и у некоторых психотерапевтов. Uh-huh. Uh-huh. Ну, наверное, так. Uh-huh. Слушай, а можешь еще рассказать про людей, которые повлияли на тебя? Ты уже как-то очень много сказал про папу, он поделился. Можешь рассказать, да, кто еще повлиял на тебя, каким образом? Не только на тебя, как на психотерапевта, на выбор карьеры твоей, но и на как человека. Ну, очень много людей. Верю, вот, да. Прям очень много. Давай сначала попробую на сложный вопрос, о котором я, наверное, никогда не задумывался, как на человека. Угу. Я думаю, мама. Мама как на человека. И каким образом, если можешь... А я сейчас скажу. Маме уже 84 года. И год назад я как-то, ну, как бы по-гештальтистски что-то так несколько вольно сказал. Ну, не то, что нецензурно, но не, ну, как бы не очень красивое слово в беседе с ней. Не по отношению к ней, а просто комментарий к окружающему. Она внимательно посмотрела на меня и говорит: «Вовочка, я тебя этому не учила». Я думаю, что мама, конечно, повлияла очень сильно. Mm-hmm. И в этом отношении я даже думаю, что есть какая-то аналогия с фрейдовской мамой, когда он все же ходил к ней на обеды по воскресеньям. Я думаю, что очень важно, что мама хвалили мальчиков. Потому что я помню, как я шел из школы, смотрел в окно, а мама мне как бы спрашивала, там, какая оценка. Я показывал ей 5, она так радовалась, хлопала. В общем, она как-то сильно в меня верила. Вот. А потом в институте, наверное, ну так, какого-то сильного такого воздействия. Ну, я в армии еще служил, ну так, что-то не хочется про это вспоминать. Был преподаватель английского такой, я ходил после школы, я бросил технический вуз, папа хотел, чтобы я стал инженером, слава богу, я не стал инженером. Наверное, вот был у меня преподаватель Ивар Рандма в Эстонии, английского я ходил на репетиторство после школы. И у меня был выбор, ну, как бы, куда идти, или на психологию, на факультет психологии, или стать врачом. А Ивар как раз закончил Тартусский университет, он был врач-кардиолог, и он посоветовал мне, говорит: слушай, иди во врачи, мало ли там, что у тебя изменится с годами, а врачом ты всегда профессию как бы лучше устроишься. Ну, я последовал совету, поступил в медицинский после армии, о чем жалею. Конечно, надо было идти на психологию. Но впечатления у меня от Ивара остались очень хорошие, потому что он был с такой культурной эстонской семьи, и там это было прекрасно. Ну, детский друг у меня был Сёма Беркович, на столе у которого у папы лежал Спиноза. Ну, вот я просил, да, там... Ты подсматривал, подсчитывал? Богослов трактат, да, я говорю, Сёма, дай мне на 3 дня, я хоть посмотрю, потому что в нашем доме немножко другие книги были, там справочники технические. Потом очень сильно повлияло Алла Вишневская в Витебске, когда я уже учился в институте. Но вот каким-то серьезным отношением к профессии, к психотерапии, mm-hmm. ответственностью. Потом очень сильно повлиял Даниил Хломов, директор Московского гештальт-института. Я у него учился и первую, и вторую, и третью ступень. Его супруга Наташа Кедрова. Потом коллеги. Ну, в общем, очень большое количество людей. Даже не знаю. Угу. Всем очень благодарен. И, наверное, повезло в жизни, что я оказался в такой тусовке. Угу. Хорошо. Еще пару вопросов будет про тебя лично, потом уже перейдем к части про гештальца. Расскажи, пожалуйста, как ты себя ощущаешь мужчиной? Как ты себя переживаешь мужчиной? И можешь ли поделиться опытом, связанным с этим, с бытием твоим мужчиной? Ну да, ты спросила, а я вспомнил, что у меня как... лет 10 назад, наверное, тоже такой вопрос, я любил задавать на тренингах. Как ты узнаешь, что ты мужчина mm-hmm. на группах? Ну, как в теле это? Ну, в теле, наверное, в плечах. То есть вот то, что я мужчина, вот, я как-то так узнаю, что я в плече. Вот у меня здесь много сил. А, спасибо. В плечах. Uh-huh. Да, да, это я узнаю. А если по моему какому-то внутреннему ощущению... Я более свободный, чем женщина, потому что mm-hmm. мне кажется, что вот этот родительский вклад, ваш и наш, он несопоставим. И вы очень заняты. Ну, я иногда так думаю, господи, откуда у вас сил-то на все хватает? Вам надо помогать там родителям своим, родителям мужа, смотреть за детьми, строить профессиональную карьеру. Я, конечно, более свободен, mm-hmm. чем женщина. Вот. Наверное, так. Угу. Ну и мы разные. Мы очень разные. На самом деле мы разные. Я в этом отношении как бы с Фрейдом согласен, что пол – это приговор. И то, что мы разные, это очень здорово. Мне кажется, что вот это и может быть одним очень важным основанием брака и долгой совместной жизни, любви. То, что все время мы разные. Это очень интересно вообще, вот как мужчина смотрит, как женщина. Вот сегодня буквально перед интервью я слушал, я такой меломан заядлый, я слушал интервью Вандерхула, это знаменитый голландский человек, который производит кабели для аудиоаппаратуры, ну, такие проводочки, да. И он говорит, что, ну, любая женщина постарается ваши колонки, которые вы купили, засунуть как можно дальше в углы. Этого делать нельзя, там должен быть промежуток от задней стенки. Я подумал, что, господи, вот как интересно. Я-то думал, что только моя жена как бы так хочет их засунуть в углы, а на самом деле это какой-то общемировой тренд. Любая женщина в этом мире, независимо от национальности, постарается колонки мужа засунуть в углы. Ну, это здорово. Ага, да. Хорошо, Володя. А можешь, или если еще что-то добавить про... Да нет, наверное, как... наверное. Угу. А можешь еще тогда следующий вопрос? Расскажи, пожалуйста, как ты переживаешь, ощущаешь свой возраст? И еще такое уточнение, и возраст как процесс. Что ты можешь сказать? Я думаю, что вот это очень важный вопрос. Угу. Вот то, что я понял к своим годам, что... окончательно просветлиться невозможно. У меня была какая-то идея, что можно окончательно просветлиться. Нет, невозможно. Почему? Потому что на каждом этапе жизни сталкиваешься с какой-то новой задачей развития. Ну вот то, что было в 30, важно, наверное, в 40 что-то другое, в 50 и так далее. И я помню хороший разговор. Я шел по Витебску со своим первым психотерапевтом. Ну и так как-то переживал кризис вот этот мужской 40-летний. И она сказала сакраментальную фразу, которая просто все поставила на место. Она говорит, ну, мужчина больше, чем 40, не заработает. И я прям хорошо это понял. Так. Ну, имеется в виду, что, конечно, он поможет больше зарабатывать, но это не в порядке. Вот это все, вот это как бы твоя верхушка 40. И я с ней согласен, я с ней, в общем, согласился. Это действительно так. Вот. И я думаю, что, вот как говорят корейцы, там, золотые слова корейского народа, старик, который хорошо танцует, в молодости был подлец. Вот такая вот странная поговорка. Ну, то есть, всему свое время. То есть, то, что хорошо в 20, наверное, смешно в 50 там, и так далее. И для меня по-прежнему остается вот эта вот наша гештальтистская эта шутка, прибаутка или символ веры, как угодно можно ее назвать, что важно проживать свою жизнь. Вот это и есть проживать свою жизнь. Очень хорошо понимать, чего ты хочешь в зависимости от своего возраста, потому что вот точно это меняется. И тяжело расставаться с молодостью, я прямо скажу, я думал, будет легче. Вот. Но надо признавать силу молодых. Вот, правда, потому что вот есть большой соблазн, все, что они говорят, делают, как бы немножко обесценивать, критиковать и так далее. Но это, конечно, такое старческое бурчание. Поэтому я вот для себя, например, определил в течение года, все, я больше не критикую молодежь, просто только внутри себя ничего не пишу на этот счет. Потому что действительно вы другие, у вас язык, вы уже дети мира. Ну и я думаю, что психотерапия не сильно продвинулась за последние 100 лет. Мы делаем все то же самое, только называем это разными словами. Вот. Ну и надо давать молодежи возможность вот как бы это называть и пускать вперед. Я думаю, так. Получается у тебя уже? Ты знаешь, да. Я думаю, что получается. Я думаю, что получается. Ну, так вот я смотрю по интенсиву, который, например, только что у нас закончился. Конечно, мы там выглядим уже постарше на фоне тех ребят, которые приехали. Ну, они приехали молодые. 30, 32, 30. Им интересно. И значит, тогда все хорошо. Хорошо. Наверное, так. Хорошо. Есть ли у тебя что-нибудь добавить еще про в эту часть про тебя лично, потому что или можем уже двигаться про кусок в кусок про гештальт? Про меня лично. Да. Да, наверное, можно дальше двигаться. Хорошо. Ты рассказал уже как-то про начало своего пути, как ты пришел в гештальт. Если есть что-то добавить к этому, добавь, пожалуйста, и можешь еще рассказать, что ты нашел в гештальте для себя тогда или что ты находишь сейчас для себя. Ну, меня в свое время очень сильно потрясла фраза Жан-Мари Родина, когда он сказал, что вообще-то в мире гештальт-терапевтом быть стыдно. И, наверное, последних 3-4 года я стал задумываться о том, что в его словах есть доля правды. Почему? В гештальте есть один большой минус, есть один большой плюс. Ну, так устроен мир. По-другому не бывает, я думаю, что да, как наши недостатки – это продолжение наших достоинств. В чем этот минус? Гештальт-терапевт и вообще гештальт-терапия – это движение стареющих подростков. Вот как мы выросли в 60-х из этой вот бунтарской революции хиповой, которая мне очень близка, из Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, King Crimson и так далее. Но вот этот дух и остается. В чем прелесть этого духа? Прелесть его в свободе. Мы можем абсолютно свободно рассуждать о чем угодно, теоретически, использовать разные концепции, разные взгляды. Как помню, Маргарита Спаньола-Лоб как-то сказала, когда я стала председателем ЕГТ, я не знала, что у нас столько гештальт-терапий. Начиная от мандалы гештальт-терапии, заканчивая там, не знаю, бодинамикой гештальт-терапии и так далее. То есть в этом смысле, конечно, у нас границы очень сильно размыты. Ну, так и бывает, наверное, когда столько много свободы, анархии – это большой плюс. У нас нету какой-то жесткой схемы, как, например, у аналитика. Как мне ребята рассказывали, кандидаты VP, они говорили, что первое, что ты должен запомнить в психоанализе, бессознательное есть. Точка. Вот у нас нет такой как бы, идеи, которая вот это так и все. Мы не должны... Для нас любая интерпретация – это всего лишь гипотеза и не более того. Вот. Это плюс. Минус то, что гештальт, ну, во всяком случае, то, что происходит на бывших пространствах СНГ, это в значительной степени сейчас культурный проект. То есть, с одной стороны, это проект по обучению профессиональных психотерапевтов, а с другой стороны, это культурный проект. Что это значит? Например, в психоанализе стоит фильтр на входе. Для того, чтобы стать кандидатом в Всемирную психоаналитическую ассоциацию, ты должен пройти отбор. Угу. И тебе реально могут отказать. Вот просто отказать. Вот я, например, уже не прошел бы. Мне бы сказали, простите, возраст. Угу. Вот. Там есть ограничения по возрасту? Да, конечно. Конечно. У нас нет такого фильтра на входе. У нас может учиться кто угодно. Вот. У нас фильтр на выходе. Ну, то есть для того, чтобы стать членом организации, там, например, как у нас, надо аккредитоваться. Для того, чтобы аккредитоваться, надо, в общем, иметь законченную программу, часы личной терапии, супервизии и так далее. Устойчивую практику частную, плюс еще и год супервизии. Но за счет того, что у нас нет фильтра на входе, у нас общий культурный бэкграунд наших студентов не сопоставим с культурным бэкграундом психоаналитиков. Это минус. Ну, то есть в этом смысле, конечно, для меня, во всяком случае, да. То есть иногда я чувствую, что мне хотелось бы больше говорить о литературе, живописи и искусстве в гештальт-сообществе. Но, к сожалению, таких собеседников... такими собеседниками не является каждый гештальт-терапевт. Я бы так сказал. В этом отношении, конечно, у психоаналитиков, мне кажется, у них все немножко по-другому. Да? Но, с другой стороны, наши конференции веселые, жизнерадостные, активные. Психоаналитические конференции – это классические академические конференции, где есть доклад, слушатели. Унылые и скучные. Ну, вот, да. То есть я думаю даже о том, что на самом деле мы выбираем не направление, а людей, которые его разделяют. То есть они нам близкие по духу, ну, все хорошо. Но я не исключаю, что если бы мне было лет 40, я бы ушел в анализ. Ну, вот сейчас. И мои ученики, да, наверное, самые талантливые ушли в анализ. Вот 3-4-5 человек. Вот. И в то же время у нас есть сильнейшие гештальт-терапевты. По моему опыту, я не вижу принципиальной разницы в работе, например, гештальт-терапевта или психоаналитика. Мы все делаем одно и то же на самом деле, технически. Объясняем по-разному. Угу. Вот. А может быть, и не ушел бы, я не знаю. Но я стал в последнее время вот как-то раз годами об этом задумываться. Угу. Ну, наверное, так. Угу. А что тебя больше всего привлекает в гештальт-терапии, в гештальт-подходе? Ну, первое, самое главное, наверное, это вот то, что касается, собственно, феноменологии. В чем прелесть феноменологии? Я долго очень интересовался, читал много лекций, слушал про феноменологию, никак не мог понять. А потом вдруг мне стало ясно, я не понимаю, потому что это для меня очевидно. Потому что психиатров нас учили всегда так, что в психическом статусе Вам нельзя писать, что человек, например, испытывает бредовые идеи отношений. Мы должны сказать, человек обратил внимание, что в последнее время, во время обеда, его не приглашают коллеги по офису, а они собираются сами за другим столом, о чем-то о нем шепчутся. И он расценивает это как плохое отношение к себе. Вот это и есть феноменология. По сути, описание, да, то, что есть. Да. Да. И в этом смысле я думаю, что это очень большой плюс гештальт-терапии, который позволяет нам избежать преждевременных интервенций и интерпретаций. Вот в этом смысле, я думаю, как у меня, во всяком случае, так, наверное, может, у каждого терапевта, если так вспоминать свою работу, 7-летней, 10-летней давности, то немножко стыдно, что я там творил. Но каждый раз, когда я думаю об этом, я думаю, ну, в конце концов, ну, ты же феноменологически работал, значит, не мог я там уж совсем такого страшного натворить. Я думаю, что это очень хороший фильтр такой. Второе, это очень важное, мне кажется, вот часть, связанная с гештальт-терапией, что принципиально отличает и меняет парадигму, это теория поля. Я ее понимаю так несколько по-своему, Скажи, как то, что вот нас учили, когда я учился в классической психиатрии, и другие направления, в том числе и психоанализ, они говорят о том, что ведущим в поведении человека является его мотивация, его потребность и так далее. Ну, как бы его внутренний мир, да, что нашу судьбу определяет наш внутренний мир, наш характер. Теория поля, ситуационизм говорят совсем о другом. Вот как раз то, что говорил Ортега и Гассет, «я – это я и мои обстоятельства». Uh-huh. То есть акцент в гештальт-терапии, в теории поля смещается с характера на ситуацию, в которой оказывается человек. То есть вот поле – это как раз и есть та ситуация, которая в значительной степени, а может быть даже и больше, как говорят, например, некоторые опыты, примеры, приведенные у Несбита и Ли в книге «Человек и ситуация», могут влиять гораздо больше на поведение человека, чем его характер. То есть та ситуация, в которой он отказывается. И мне кажется, что вот эта смена парадигмы, когда мы хорошо стараемся понять фон, вообще как бы в какой ситуации живет человек, и может ли он по-другому поступать, будучи в этой ситуации. Это второе. Ну и третье, это, конечно, классический наш термин «диалог». Но я понимаю немножко его по-другому. Я думаю, что отношения клиента и терапевта, они не могут быть равноправными, но как в классической схеме. Ну как бы все равно власть у клиента. Он платит. И он является заказчиком. И, в общем, ты живешь на его деньги. И власть у него на самом деле, да? Но, в то же время, власть у меня, как человека, который, ну, наверное, имеет больший опыт в этой области, чем, собственно, он. И я думаю, что постулирование вот этого равноправного диалога – это не та форма, в которой проходит терапия, а это тот идеал, к которому мы стремимся. И он позволяет нам избавиться от вот этой вот высокопарности, чванства, высокомерия по отношению к нашим пациентам и клиентам. Угу. Вот это, знаешь, такая вот, как бы, я много в психиатрии встречался с расчеловечиванием, то есть когда к человеку относятся как к носителю симптомов и синдромов, а не, собственно, как к человеку. Мне кажется, что в гештальте вот эта вещь очень здорово остается. Что все-таки мы видим рядом с собой человека, держа все время в сознании вот эту часть, что, в общем-то, мы равны. И на самом деле про твою жизнь ты знаешь больше, чем я. Ну, наверное, вот этим для меня и цена гештальт-терапии сейчас. То есть диалог, поле, феноменология. Хорошо. Ну, и масса всего еще. Еще, наверное, знаешь, я добавлю, извини, пожалуйста, Оль, добавлю, это важная вещь. Я долго задавался вопросом, но какова же конечная цель, да? Вот, собственно, чем я занимаюсь, что я хочу, чтобы было по итогу с моим клиентом. И Фрейд формулировал это очень четко и ясно. Он говорил о том, что конечная цель психоанализа, чтобы человек вернул себе способность любить и работать. Вот два ключевых слова – любить и работать. Я думаю, что я долго в этой парадигме работал, сейчас она изменилась. Года 3 назад, 4. Я вдруг понял, что, в общем, не мое это дело. Вести человека там. Будешь куда-то ты любить, не будешь ты любить, будешь ты работать, не будешь ты работать. Я думаю, что на самом деле задача гештальт-терапии, если пользоваться нашим языком, это вернуть эго свободу выбора. Вот если есть свобода выбора, хочу работаю, хочу не работаю, хочу люблю, хочу не люблю, хочу развожусь, хочу не развожусь, хочу меняю работу, хочу меняю страну, не хочу не меняю, то все хорошо. Mm-hmm. Поэтому наша задача, как я ее понимаю сейчас, гештальт-терапия, это вернуть эго свободу выбора. Ну, наверное, так я сейчас и работаю. Извини, что перебил. Нет, я слушаю, думаю, одновременно задумываюсь, перевариваю. Хочу еще тебя спросить, а как на тебя повлияла гештальт-терапия лично? Ну, на тебя как на человека? Как она тебя затронула? Я думаю, что принципиальнейшим образом. Ну, во-первых, я хорошо помню вот первые тренинги, которые я был. У меня такое чувство было, знаешь, я выходил во время перерыва. А мы, интересно, мы занимались в Минске, вел Данил Хломов, Алексей Левский был организатором, менеджером. Мы занимались в здании гестапо, где располагалось в Минске. О, боже. Да-да-да, напротив французского посольства, если ты знаешь. Это, ну, там какое-то здание было, потом там гестапо. В общем, как бы не очень хорошая такая обстановка для занятий. Но я выходил в коридор, я вот так руки расставлял, у меня было ощущение, как будто я лечу. Ну, то есть, как будто мир открылся по-другому. Потому что я до этого не задумывался, что есть какие-то чувства. В общем, я думал все время, что вот есть какие-то чувства, что есть какие-то мотивы. Я все это читал, но пока все это на себе не потрогал, вот как бы я этого ничего не видел. Поэтому я думаю, что гештальт-терапия вообще кардинально изменила меня. И ключевая вещь, ну, наверное, две вещи. Первое, я стал меньше бояться. Угу. Вот. А второе... У меня появились враги, потому что такое впечатление, что наш мир так устроен, он все время в каких-то полярностях. Кто-то отстаивает консерватизм, кто-то анархизм, кто-то демократию, кто-то радикализм. И когда вот есть это многообразие точек зрения, вот это и позволяет как бы, ну, удерживать этот мир в мире, на мой взгляд. Угу. Потому что если какая-то одна точка зрения начинает... Ну, как бы здесь система не в том, чтобы все было хорошо, это невозможно, а система в том, чтобы была какая-то... были сдержки и противовесы. Ну, вот консерваторы, они как бы удерживают анархистов, да. Демократы там удерживают консерваторов. И... если у тебя нет, у человека нет убеждений, то нет врагов. Если есть убеждения, есть враги. Ну, враги, я, может быть, чрезмерно говорю, но есть оппоненты. Вот. Раньше я, как любой уважающий себя начинающий психотерапевт, был ярый толстовец. И я искренне думал, что, в общем, можно любить всех. Можно договориться со всеми. В армии я убедился, что это невозможно, а гештальт-терапия придала ему эту некую форму, да, что вообще-то, ну, как бы у нас же есть противоположности, работа с полярностями, да, то есть полярности есть всегда. В чем прелесть гештальт-терапии? То, что она учит людей бросаться не камнями, а словами. Угу. Очень важная вещь, то есть разговаривать. И как Даниил Хомов сказал, мне это очень понравилось. Человек, который не прошел психотерапию, является претеррористической личностью. Ну, в том смысле, что он правда вот как бы убежден, что он обладает какой-то истиной в последней инстанции. Человек, который был в психотерапии, мне кажется, он достаточно критичен к любым своим измышлениям, и он способен услышать оппонента и остаться с ним в контакте, несмотря на его, ну, возможно, абсолютно противоположную точку зрения. То есть вот мы как бы человечность возвращаем себе и оппоненту. И я думаю, это большое достижение, которое в значительной степени... сыграло в том, что уровень агрессии в мире значительно снизился за последние годы. года. Это научный факт. Вот Пинтер благодаря... недавно ты это связываешь с развитием психотерапии, да? Угу. Да, я это связываю с развитием психотерапии в целом. У нас этот вот промежуток советский, к сожалению, он как бы пропал. Поэтому нам работа еще на лет 100. А потом будет то же самое, что и во всем мире. Да? Постепенно психотерапия будет становиться частью будничной жизни. Я бы так сказал. То есть сейчас это такое, в общем, буржуазное удовольствие, не для бедных, прямо скажем. С годами все будет по-другому. И я думаю, что... Да я даже верю в это, вот, когда увидел там то, что происходило у нас за последний год. Вот эта вот культура ненасилия, она все больше, культура диалога, она все больше и больше будет проникать, и в том числе и благодаря психотерапии тоже. Ну, так, наверное, если уж совсем широкий контекст брать. Хорошо. Хорошо. Скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты себя частью гештальт-сообщества? И если да, что я предполагаю, что да, каким образом? Ну, конечно. Да. Это вне всякого сомнения. Еще добавлю еще одно уточнение. Что значит для тебя быть частью гештальт-сообщества? Ну, я банально скажу, наверное, но это когда есть люди, единомышленники, которые вокруг тебя разделяют такие же ценности, ну, как бы ты в своей деревне. Как бы такая банальная мысль. Ну, а если говорить о... В целом о гештальт-сообществе, да, и о своем месте. Я все время как бы в голове держу такую вещь, что, ну, а чем я занимаюсь, собственно, да? Как это? Чьей левой ногой судьбы я являюсь? Ну, другими словами, кто меня в темную использует? Вот я что-то делаю, а на самом деле как бы это же... Но все равно какая-то метазадачка-то есть, которую я выполняю. И знаешь, я подумал о том недавно, вот на последнем буквально день на интенсиве, что все равно у меня эта идея в голове остается уже 30 лет, сколько я преподаю гештальт, развиваю его в Беларуси. Мне очень нравится, когда я вижу, как за 8 лет мои ученики становятся профессиональными гештальт-терапевтами. Mm-hmm. Вот 8 лет, потому что когда я приехал в Беларусь из Эстонии, ну, здесь не было никакой психотерапии, кроме аутогенной тренировки и гипноза. И вот за 30 лет мы сделали, ну, реальное сообщество. То есть у нас сейчас в Беларуси, только в нашей организации, у нас как минимум их 2-3 в Беларуси, 246 аккредитованных терапевтов. Угу. То есть, на самом деле психотерапевты – это, конечно, очень штучный товар. Ну, как во всем мире, потому что вот по статистике из обучающих программ только 25% остаются в профессии, остальные, как правило, уходят. Ну, там для себя побыли. Поэтому смотри, 30 лет у нас примерно существует гештальт-сообщество в Беларуси, у нас 240 аккредитованных терапевтов в нашей организации. Ну, в общем, немного. Угу. То есть получается, да, там по 8 человек в год. Мы, ну, реально. Да, то есть, да, правда, да. А на 10 миллионов, ну, в общем, это... 9,5 миллионов населения сейчас в Беларуси, это вообще, это ничего. Это так, шик. То есть у нас еще много работы впереди. Ну, мне это радует. И я думаю, что правда, если сравнивать с другими направлениями, наша система хорошо построена. У нас есть и личная терапия, и групповая терапия. Но у нас хорошие стандарты. Да. Они, конечно, до аналитических не дотягивают, это очевидно, но я думаю, что они вторые. Вот как бы если в этой лестнице рассматривать с точки зрения личной подготовки, личностной, они вторые после аналитики. Слушай, а почему ты называешь период 8 лет подготовки? Вот ты сказал, что через 8 лет вот становятся уже гештальт-терапевтами. Ну, по моему опыту, конечно, есть очень талантливые люди, которые и после года уже могут хорошо работать. В моей жизни я одного-двух встречал таких. Кстати, которые в профессии не остались. Они ушли из психотерапии. И мне интересно. Они уже это умеют. Понимаешь, да? То есть, чтобы остаться в профессии, надо еще что-то не уметь, чтобы интерес оставался. Я имею в виду, что 4 года занимает примерно первая и вторая ступень. И плюс 4 года третья ступень. Вот. И во всем мире подготовка гештальт-терапевтов, психотерапевтов, личностно ориентированных, я подчеркиваю, если мы говорим, например, там об НЛП, рациональной, эмотивной, когнитивно-поведенческой, это, конечно, гораздо короче. Почему? Потому что это техника. Угу. Там нету трансферентных, контрансферентных отношений, там техника, которая прекрасно работает, но она работает, ну, как бы симптомом. Если мы говорим о личности, то это 8 лет. Ну, как ни крути. Но я говорю, что в этом случае мы имеем высокопрофессионального психотерапевта, который способен работать, ну, вплоть до базисного дефекта. А так, конечно, люди начинают работать через 4 года и вполне успешно. Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос. Несколько еще осталось вопросов. Поделись, пожалуйста, какие у тебя были сложные моменты или трудности, связанные с гештальт-терапией? Или с твоей личной? Или в контексте твоей работы? Сейчас подумаю. Ну, наверное, самая большая сложность была, когда я много работал. То есть, я думаю, что это у каждого психотерапевта был такой период в его жизни, когда обстоятельства вынуждали много работать, когда дети были маленькие там, и так далее, и тому подобное. И у каждого психотерапевта есть маркеры, которые говорят о том, что он много работает-плохо работает. Ну вот у меня такой маркер был, это если я начинал много разговаривать во время сессии и быть очень активным, вот, чтобы не заснуть или чтобы не заскучать. Поэтому я думаю, что вот это вот первое сложное, чтобы не уподобиться, вот как было в Советском Союзе, да, когда мы так шутили, что вы делаете вид, что мы делаем вид, что мы работаем, а вы делаете вид, что нам платите. Или как, например, там в советском магазине подходил продавщица, просил там, отрежьте мне 200 грамм колбасы, а в ее глазах читалось, не мешайте мне работать. Ну, в том плане, что мы все-таки должны быть отдохнувшие. То есть, как бы не хотели. И надо понимать, что у нас работа, ну вот по Талебу, да, есть же масштабируемая работа, есть же немасштабируемая. Что такое масштабируемая? Чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь. Ну, там возьмешь 10 клиентов, одно заработаешь, 20, другое. А немасштабируемая – это, например, играть на акциях, да, там, или все сразу, или ничего. У нас масштабируемая работа. И в этом смысле, мне кажется, вот, ну, по своему опыту надо быть очень аккуратным, чтобы не превратиться вот в эту продавщицу советского магазина, а глаза мои тебя не видят. Ну, наверное, это вот эта сложность такая была в какой-то момент понять все, столько клиентов, групп и работы я не тяну. Вот это, наверное, одна сложность такая, самая главная. Вот. Хорошо, а можешь теперь поделиться, это вопрос такой обратно предыдущему, своими радостными моментами, какими-то переживаниями, пиковыми переживаниями, тоже связанными с терапией, с гештальтом в целом. Какие-то воспоминания, ну, вот прям... Очень много разных было на протяжении как бы вот того, как я старше становился. Одно время мне очень нравилось смотреть на как лица во время психотерапии становятся одухотворенными. Вот я прям смотрел и думал, ну вот, портрет фотографический. Вот сейчас можно человека фотографировать. Я этим любовался. Одно время мне очень нравилось, что мне доверяют, делятся самым откровенным со мной. Одно время я очень радовался, что ух ты, ну, не знаю, там, человек пришел из одной социальной страты и вдруг оказывается, благодаря моим усилиям, в другой социальной страте. Вот. Сейчас я думаю, что то же самое. Я смотрю на молодежь и думаю, здорово, например, там, девушка, медсестра или там предприниматель, который, например, там, не знаю, косметику продает в маленьком магазинчике, вот приходит к психотерапии, и я вижу, что она станет через 6-8 лет психотерапевтом. Мне это нравится. Мне хочется ее учить. Потому что, правда, хорошая профессия. Так. Пока-то. А, еще любопытство, да, иногда, ну, уже меньше с годами, потому что, конечно, уже столько всего наслушался и передумал, но иногда бывает, что какой-нибудь, ну, совсем сложный, обсессивно-компульсивный случай и такое профессиональное любопытство. Ух, как интересно это устроено. Чего это ты вдруг вот так? Так решил устроиться. Да, а что такое вообще? Ну, бывает, но, к сожалению, с годами реже. Хотя хотелось бы, конечно, чаще. Угу. Хорошо. И тогда, наверное, будет последний вопрос уже, потому что уже беседа подходит к концу. Угу, угу. Что дальше? Что дальше для тебя? Здесь ты можешь поделиться, может быть, своими какими-то планами, идеями, какое-то вот ближайшее будущее. И если у тебя есть какой-то взгляд на что дальше для гештальт-терапии в целом. Буду тоже рада, если ты расскажешь что-нибудь про это. Ну, если про гештальт-терапию, я думаю, что вот куда мы идем, это мы идем во все большую дифференциацию. Где прогресс? Прогресс в дифференциации. Мне не очень нравится то, что сейчас происходит в гештальт-терапии, вот такой сильный крен в постмодернизм, вот, в лингвистические игры. На самом деле, это вчерашний день философии. Я не вижу в этом большого прогресса. Я думаю, дифференциация. Что я имею в виду? Закончится этот бесконечный спор между психиатрами и психологами. Там, а мы начнем более глубоко разбирать конкретные какие-то случаи клинические, например, что такое обсессивно-компульсивное расстройство, какие у нас взгляды, какие подходы, что такое тревожное расстройство, что такое тревога у человека, депрессия, как работать с ней, гештальт-терапии. Все более и более тонкая дифференциация. Вот я вижу это, потому что какого-то прорыва, ну, после НЛП, наверное, и РЭТ, и когнитивной терапии, вот с точки зрения психотерапии, я не вижу. Впечатление, что вот мы ждем гения какого-то. Возможно, придет какой-то гений, что-то нам раскроет. Вот. А если говорить о себе лично, то там буквально, может быть, 5 лет назад, если бы ты задал мне этот вопрос, часто я бы спрашиваю, таким бы ты был сейчас, если бы не был психотерапевтом, я всегда говорю, ну, я пошел бы преподавать в психиатрию, например. Если я пошел работать бы в больницу, потому что мне очень интересно, я умею это делать. А преподавать, да, наверное, интересно. Сейчас, когда меня спросили, вот буквально 3 недели назад на интенсиве у коллег и у меня, я бы сказал, я бы не работал. Я бы ушел на пенсию. Но сейчас приехал сюда, посидел здесь 2 недели, думаю, я бы оставил себе 4-5 клиентов в неделю. А все остальное время я бы думал, смотрел на лес, озеро, да, слушал музыку, там пытался разобраться в классике. Но точно я бы оставил себе 4-5 клиентов. Вот прямо это 100%, я это понял. Может быть, даже и больше, я не знаю. То есть я бы, наверное, сконцентрировался на небольшой, очень узкой, интересной для меня частной практике, возможно, супервизии, но с очень тщательным отбором клиентов. То есть вот просто я бы делал к собеседованию. Брать клиента, не брать. Брать человека в супервизию, не брать. Я бы опять формировал каких-то людей, с которыми, ну вот, мне лично интересно. Наверное, так. Хорошо, спасибо. В принципе, я, наверное, задала уже все вопросы, которые хотела задать. Есть ли у тебя что-нибудь добавить? Может быть, что-то осталось? Может быть, что-то ты бы хотел, чтобы я спросила, а я не задала этот вопрос? Как раз сейчас тогда эта возможность есть рассказать, чем-то поделиться еще. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься и где ты? Это интервью про тебя, а не про меня. Я понимаю, ну хоть скажи хоть пару слов. Где ты, чем ты занимаешься? Как? Прямо сейчас я сижу в бейсменте. Это подвал. Где вот, это бейсмент? Бейсмент это... Ну, мы снимаем дом, и здесь обычно... А где? Дом... В Канаде, да, недалеко от Торонто, где-то 30 или 40 километров, я даже уже не помню. Uh-huh. Uh-huh. От Торонто, uh-huh. небольшой город. Вот. И это мой такой офис в подвале. Uh-huh. Но подвал на русском звучит хуже, чем бейсмент. На английском. Ну, не очень влажно там. Не-не-не, они здесь такие обычно, здесь подвалы такие, эти жилые довольно. Uh-huh. Вот. Сейчас лето, я с детьми провожу время. Практически mm-hmm. все свое время. Вот. Mm-hmm. И больше, а как я, больше я стесняюсь говорить о себе в твоем интервью. Ну ладно, хорошо. Спасибо, что сказал. Ну, не знаю, что я могу сказать. Я думаю, что мне повезло с гештальтерапией, мне повезло с коллегами. Вот. И я благодарен судьбе, что я оказался в этом сообществе. Наверное, mm-hmm. так. Спасибо тебе за вопросы. Очень были глубокие, интересные и неожиданные. Угу. Спасибо тебе, Володя. Спасибо тебе вот, за честность, твою за искренность и за какие-то мысли и рассуждения, вот, которые я складываю себе, я потом подумаю. Угу. Как будто бы некоторые вот моменты прямо ложатся на мои размышления. И мне это так нравится. Вот, да? Это то, от чего я кайфую. Uh-huh. Вот от участия своего в этом проекте. Окей. Uh-huh. Okay. Да, останавливаемся тогда. Uh-huh. Да, останавливаемся.